Текст 40. Ивар Широкие Объятия отправился в Сканей после смерти Гудрёда, своего дяди. Он сразу же собрал большое войско и двинулся в страну Свеев. Аса Коварная еще до этого поехала к своему отцу. Князь Ингьяльд пировал в Реннинге, когда он услышал, что войско князя Ивара близко. Он видел, что у него недостаточно войска, чтобы сражаться с Иваром. И он понимал, что если он обратится в бегство, враги нападут на него со всех сторон. Они с Асой поступили тогда так, и об этом пошла слава. Они напоили всех своих людей допьяна, а затем подожгли палаты. Сгорели и палаты, и весь народ, что в них был, вместе с князем Ингьяльдом. Тьёдольф говорит так. «В Реннинге дымовержец Ингьяльда забил углями, и вождя, ворог дома, затоптал неживое тело. Княжьей судьбе несравненной, Свей много дивились, ведь властелин достославный смертный час сам выбрал».